«Конечно. Видели у миллионного. Он давно у меня. Их всего 8 человек осталось. Личная гвардия, так сказать. 7 на заданиях, а он здесь ротой командует. И, надо сказать, отлично командует. Представлен к званию героя. 2-й раз, правда, уже. 1-й раз завернули, дескать, потерь мало. Повторите, капитан, как вам удалось связаться с командованием?» «На выходе у нас всегда и немецкие, и наши станции. Когда приходится работать в телефонии, работаем на немецких волнах, так как наши станции активно пеленгуются противником, и, видимо, они ведут запись всех переговоров, а затем расшифровывают и переводят их. К таким выводам пришли еще в октябре месяце. Практически все, что говорится на русском языке, становится известно противнику. Поэтому с разрешения Комфронта, еще Ворошилова, не сдаем захваченные немецкой радиостанции. Почти все в роте владеют немецким, маскируемся под них. Так как генерал Евстигнеев находился далеко от нас, мы вышли на связь по телеграфу, но на немецкой волне. Одна из станций в разведупре работает на прием на этой волне. Затем ушли на запасной канал и ждали ответа. Ответ получили в 20:00. Через полчаса после передачи. «А почему раньше не связались?» «Отбивали атаку с 2 сторон. Думали, что идет задержка в связи с отсутствием связи. А когда батальоны начали отход через Волхов, было уже поздно связываться. И последнее. Нам не были даны частоты лыжных батальонов, только канал танкистов. Он был забит шумом. Начиная с 6:00, они на связь ни разу не выходили. Запасных каналов также не было. Радисты сработали отвратительно. Вы считаете, что все сделали для того, чтобы обеспечить успех под Подберезьем?» «Поставленную задачу вывести лыжников и спецгруппу на южный фас мы выполнили. Были готовы поддержать мощным огнем атаку. Потери в боях и на отходе: 2 танка, 1 зенитное орудие, 27 человек, из них 6 разведчиков и около 20 раненых. Для рейда по тылам противника протяженностью 62 километра и с такой насыщенностью войск не так плохо. Ну а то, что не срослось, нашей вины нет. Идите, умойтесь и возвращайтесь». Я вышел из землянки, но слышал вопрос Мерецкого. «Он всегда такой ершистый». «Всегда? Ничего, привыкните, он толковый». Расспросив Павлика о состоянии моего лица после помывки, вернулся в землянку. «Вот теперь узнаю. Действительно видел». Маленькие голубые глазки Мерецкого изобразили подобие улыбки. «Как исправить ситуацию, капитан? Вы были там и, наверное, можете сказать, что можно предпринять». «Обратно нам не пройти, товарищ генерал. Немцы не пустят, только пробивать кулаком. Надо вернуть танки, ушедшие за Волхов, и атаковать с 2 сторон, от Волхова и отсюда. Но одно из орудий у нас в ремонте, меняет правый фрикцион. После этого сможем поддержать атаку от мясного бора и заворачивает дивизии, ушедшие к Луге, иначе немцы их зажмут. А если им поставить задачу забрать Осью и Долгого обратно? Но у них мало танков и мало артиллерии. Немцы знают, что там у них дыра, поэтому уже пристрелялись по этим позициям. Еще ночью уже работала их артиллерия. Дивизиям лучше отходить сюда». «По головке за это не погладят». «Нет, конечно, но выхода реального нет. Котел нам не нужен». «Так, показывайте, что видели в Трубичино». Я стал наносить на карту обстановку в Трубичино по состоянию на утро вчерашнего дня. «Вот так примерно было. Можно послать группу и уточнить». «Нет, еще рано. Теперь от Трубичино придется брать... после Подберезья. Хорошо, капитан, свободны, отдыхайте». Разговор мне не шибко понравился, Хотя я другого и не ожидал. Начнешь мямлить, сожрут к чертовой бабушке. Сейчас все ищут самого виноватого, то есть стрелочника. Вышел от командующего, забрал совсем сонного Павлика и пошагали к своим. Места нам, естественно, не нашлось. Ребята жгут костры, греются как могут. А вечера в начале марта холодные. Но других условий не предвидится. Хорошо, что спустя полчаса зашел Евстигнеев и разрешил ехать в Спасскую полесть, поискать там место. Нашлись. Правда, вшивые и загаженные немцами, но это мелочь по сравнению с морозом и ветром. Поели и поспали, тем более, что Дементьев привез горячую пищу, которую не получали четверо суток. Утром на додже поехал в мясной бор посмотреть, что делается с самоходкой. Удалось, наконец, рассмотреть то чудо, что собрали наши левши. На кировской машине стояла Б-34Е, морская 152,4-50 пушка Обуховского завода, без противовеса. Картузного заряжания, но картузы не морские, не шелковые, а береговые, картонные. А на изделии 174-го завода МЛ-20 тоже раздельного заряжания, но с гильзой. Вот только вертикальный наводчик и командир были в одном лице. В обоих орудий одинаковые дульные тормоза от МЛ-20 из-за того, что пушка на 238-й больше сдвинута назад. Разница в длине ствола не сильно заметна. Но прямой выстрел из Б-34 — 5000 метров, а у МЛ-20 — только 4. Хотя 238-я заметно тяжелее, но у КВ явно перегружены передние катки. Рядом с машинами довольно много людей, говорят о чем-то специфичном, не всегда понятном. Наконец увидели двух конструкторов, с которыми общался на заводах. Они оживленно разговаривали между собой. Подошел к ним. «Здравствуйте». «О, здравствуйте, товарищ Иволгин. Ну, как? Понравились наши игрушки?» «Ну, как сказать? Одну едва выволокли из-под Новгорода». «Что сказать, товарищ капитан? Ахиллесова пята танка КВ. Стоит чуть газануть и недостаточно резко отпустить рычаг фрикциона, хана Ферода. Уже 5 дисков стоит, все равно летят». «А как наша?» «Шла лучше, чем все КВ, хоть и тяжелее. Вот только с пушкой какие-то непонятки. Почему картузы, а не гильзы?» «Это временно. Но сейчас будем использовать гильзы, но сразу этого не сделать. У нас заряд больше, чем у МЛ-20, и замок без ударника. Но задача поставлена и решается. Обещаются в течение месяца вопрос решить. Есть гильза от пушки Калне, и у нее близкий по конструкции затвор. Но пока так, установка же не серийная. А для установки МЛ-20 там надо полностью менять конструкцию. Убирать второго наводчика, делать раму. В общем, в отведенное время мы не укладывались. Пошли по этому пути, но прорабатываем и этот вариант. Главная проблема – балансировка установки. У нас выполнено лучшее. Нагрузка распределена между 3 катками, а у 174-го все падает на передний. Хорошо, посмотрим. Когда закончите ремонт и промеры? 3-2 часа. Добро, Павлик, свяжись с нашими и Евстигневым. Сообщи, что через 2 часа готовность. Иду на НП. Немцы ведут беспокоящий. Приходится прислушиваться к звукам. На НП не пробиться, народу больше, чем людей. Что за стиль управления? Впрочем, значит, приказ будет общим, без деталировки. И полная почти свобода для действий. Для порядка постоял 20 минут на пронизывающем ветру, потом пошел к своим. Пока шел, мы получили приказ, повторяющий вчерашний, но с северного фаса. Собираю командиров. Танкисты получили подкрепление, теперь танков 8, 2 взвода, но сборная солянка. 6 КВ и 2 Т-50. На лбу одного из них раскладываю схему УРА, прижимая ее комьями земли. Товарищи командиры, нам предстоит поддержать огнем и маневром атаку на укрепленный район Подберезья. Имеющиеся силы и средства, 2 152-мм самоходных орудия разрушителей ДОТов, 6 танков КВ и 2 Т-50 охраняют и поддерживают основную группу, 5 зенитных автоматов 37-мм обеспечивают ПВО группы и огневую поддержку пехоте, 13 вездеходных автомобилей и 17 крупнокалиберных пулеметов обеспечивают ПВО и работают по небронированным целям и пехоте, 6 танковых пулеметов с оптическими прицелами, 48 снайперов, 86 автоматчиков и пулеметчиков. Предлагаю следующее расположение по основным позициям. Противник силами до 3 усиленных полков размещается в следующих местах: УР Подберезье и УР Теремец. Задача, не вступая в непосредственное соприкосновение с силами и средствами противника, за счет маневра и скрытного передвижения по аркадной просеке выдвинуться в район УР-Теремец. Первому взводу обеспечить разведку местности и проводку 4 единиц бронетехники к опушке леса северо-восточнее Теремца. Третьему взводу очистить западную опушку леса от возможных засад гитлеровцев. Обоим взводам взять языка. Самоходом уничтожить 4 береговых дзота с тыла и отходить. Экипажем Т-50 обеспечить наблюдение и огневую поддержку самоходам. После выполнения отходим к основной позиции. Вопросы? Ручей. Бревна уже в машинах. Вопросов нет.